Вонсунь Лун сказал царевичу Моу: «Я, Лун, с юности изучал путь древних государей. Когда вырос, поменял поведение милосердного и справедливого. Я объединил тождество и различия, отделил твердость и белизну, утвердил истинное и неистинное, возможное и невозможное. Я утомился, постигая знания всей сотни школ, исчерпал мастерство в споре многих ораторов и счел, что достиг высшей проницательности. Ныне же услышал речи Джуанзы и удивился, так они не ясны. В чем же я отстал от него? В красноречии, в знаниях? Не пойму. Ныне я больше не раскрою рта. Дозвольте спросить, в чем его секрет?» Царевич Моу облокотился о столик, глубоко вздохнул, взглянул на небо и, улыбнувшись, заговорил: «Разве ты не слышал, что сказала лягушка из обмеревшего колодца черепахи из Восточного моря? Почему бы вам, учитель, не зайти посмотреть, как я наслаждаюсь? Я выбираюсь наверх, прыгая по стенкам колодца, возвращаюсь, отдыхая в выбоинах стены, где выпал кирпич. А зайду в воду, доходит до подмышек, до подбородка. А зайду в ил, утонет в нем и стопа, и голень. Никто кругом со мною не сравнится, ни червяки, ни головастики. К тому же то прыгать, то сидеть в разрушенном колодце, распоряжаться целой лужей — это высшее наслаждение. Не успела еще черепаха из Восточного моря ступить левой ногой, как правое колено уже застряло. Тут она потопталась и, пятясь, стала рассказывать лягушке о море. Ведь так оно широко, что тысячи ли не хватит измерить его дали, так глубоко, что тысячи жени не хватит достать до дна. Во времена молодого дракона за 10 лет 9 раз случалось наводнение, а воды в море не прибавилось. Во времена испытующего за 8 лет 7 раз случалась засуха, а берега его не понизились. Много ли пройдет времени? Мало ли? Сколько бы ни вливалось, сколько бы ни выливалось, море не переменится. Вот какое огромное наслаждение — жить в Восточном море. Тут, само собой разумеется, лягушка из обмелевшего колодца испугалась и задрожала, как потерянная. Не уподобляешься ли лягушке из обмелевшего колодца с твоими знаниями, недостаточными, чтобы понять тончайшие речи учения, со стремлением каждый раз показаться острословом своего времени? Да притом тебе, — продолжал царевич, — со знаниями недостаточными, чтобы отграничить область истинного от неистинного, также непосильно познать речи Чуаньцзы, как комару снести гору, а стоножки перегнать реку. Чуаньцзы же в своем мастерстве попирает желтые источники, взмывает к дальним небесам, для него нет ни юга, ни севера. Беспрепятственно, проникая во все 4 стороны, погружается в неизмеримое. Для него нет ни востока, ни запада. Начиная с изначального, возвращается ко всеобщему проникновению эфира. Ты же с трепетом просишь рассказать о нем для изучения, ищешь его, чтобы отточить свое красноречие. Не так же ли это мелко, как глядеть на небо через трубочку, как целиться шилом в землю? Уходи. Разве ты не слышал о том, как младшие сыновья из Шаолина учились ходьбе в Ханьдане? Еще не приведя в этом царстве нового мастерства, утратили прежнюю сноровку в ходьбе, вернулись же ползком. А если ты теперь не уйдешь, а забудешь прежнее искусство, потеряешь свое ремесло. Гуньсунь Лун удалился так стремительно, что не успел ни остановить языка, ни закрыть разинутого рта.